Холмского и князя Ярославского. Отличился храбростью. София Мануиловна была женщиной родовитой, дочерью знатного грека Мануила Стратиота. Как многие византийцы, покинувшие завоеванный османами Константинополь, Мануил жил в Риме, где и женился на итальянке. Когда царевна София Палеолог, племянница последнего византийского императора, была посватана за Ивана III, вместе с ней из Рима в Москву выехала целая свита знатных греков, в числе которых был и Мануил со своей семьей, женой Эмилией, 20-летним сыном Романом и 11-летней дочерью Софией. Смышленая девочка быстро освоила русский язык, в чем ей помог старший брат, который был ученым юношей, священником и имел доступ к княжеской и митрополичьей библиотеке. Великая княгиня с симпатией относилась к девочке. Может, потому, что ее тоже звали Софией, и она тоже была дочерью грека и итальянки. Эмилия вскоре умерла, не выдержав сурового климата северной страны, и София осталась на попечении отца и брата. Но через 3 года 17-летняя красавица повстречалась в церкви с молодым боярином Алексеем Поливановым и очень скоро из отеческого дома перебралась в мужний. Через год София родила 2 девочек-близнецов. Она недолго думала над их именами, ибо с детства любила историю о святых сестрах, которые были дочерьми праведницы Софии и звались Пистис – Вера, Элпис – Надежда и Агапе – Любовь. Девочки, получившие имена Вера и Надежда, росли прихорошенькими и радовали молодых родителей. Вскоре София снова забеременела. Алексей Демидович теперь мечтал о мальчике. София знала, что в Московии женщин, рожающих одних лишь дочерей, мужья и родственники часто осуждают, а то и наказывают. Она благодарила Бога, что боярин Поливанов, человек добрый и разумный, любит ее и никогда не скажет ей грубого слова из-за дочерей. Но Софии очень хотелось порадовать мужа, подарив ему сыновей. Однако судьба не послала ей такой милости. Мальчик родился мертвым, сама она надолго заболела. А тут еще случились события, подорвавшие положение семьи Поливановых. Великий князь, покорив Новгород, вывез оттуда посадницу Марфу Борецкую и других опасных заговорщиков, а многих казнил. На беду Алексея Демидовича его родная сестра Екатерина была замужем за родственником Борецких Федоровым, который воевал против московского князя и погиб в бою, не покорившись. А овдовевшая боярыня бежала из своего разоренного дома к брату в Москву, и Алексей дал ей приют. Узнав об этом, великий князь заподозрил боярина Поливанова в сношениях с новгородскими заговорщиками. Тем более, что в войне против Новгорода Алексей Демидович не участвовал, уезжал в это время с посольством в Литву. И хотя Екатерина вскоре ушла из братниного дома в монастырь, приняла постриг, это не сняло с Поливанова подозрений в укрывательстве непокорных новгородцев. Боясь усугубления княжеской опалы, Поливанов поспешил перебраться с семьей из Москвы в свою деревеньку под Боровском, чтобы быть подальше от столичных расприй. В этом тихом месте и родилась 3-я дочь Поливановых, названная Любовью. Малышка напоминала зеленоглазого ангела, и сестры играли с ней, как с куклой. Семье невесело жилось в деревеньке, и только приезды Романа Мануиловича скрашивали тоску. Шурин Алексея Демидовича не попал в немилость благодаря покровительству великой княгини, митрополита и влиятельного дьяка Курицына. А через несколько лет, когда старшим девочкам было по 12, в округе начался мор, поражавший прежде всего детей. Вера и Надежда разом заболели и вскоре умерли. 6-летняя Любаша почти чудом осталась жива. Горе так надломило здоровье Софии Мануиловны, что больше она уже не могла рожать детей. Любаша осталась единственным и бережно лелеемым ребенком бояр Поливановых. Постепенно они все чаще осмеливались приезжать в Москву и жить там в своем скромном доме на окраине. Хоть и не по душе было Алексею Демидовичу вести жизнь неприметного и безобидного Тихони, который ни во что не вмешивается и никому не попадается на глаза, Однако ради жены и дочери приходилось надевать такую личину, дабы не нажить врагов,